اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخورا. دعواتру.ком представляет. Вопрос. Грешники в качестве друга. Разрешено ли мусульманину быть другом человеку, который только называется мусульманином, но который пьет и не молится? Каково правило относительно тех, кто не выполняет свои религиозные обязанности? Ответ. Вся хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду. И затем. Грехи бывают двух типов. Первый. Те, которые состоят из куфра и выводят человека из ислама. Мы ищем спасение от этого. Тот, кто совершает подобные грехи, выходит из ислама, если выполняются условия и нет никаких препятствий для этого. Например, тот, кто предает сотоварищи Аллаху в поклонении или не молится совсем и так далее. Второй тип. Грехи, которые не приводят к куфру и не выводят человека из ислама. Но тот, кто совершает их, называется фасиком, и верующий имеет недостатки в вере, совершая зина, выпивая и тому подобное, если он не считает эти действия разрешенными. Если он считает их разрешенными, то это ставит его за рамки ислама, если относительно него выполнены условия и нет никаких препятствий. Вера Ахлюсунна Вальджама и единогласное мнение саляфов, что человек, совершающий большой грех, не становится кафиром, если не считает свой грех разрешенным. И дружить следует, основываясь на этих правилах. Не разрешено брать кафиров близкими друзьями, или общаться с ними и дружелюбно относиться к ним, или жить с ними, или любить их и предпочитать их верующим, и так далее. Аллах сказал, перевод смыслов. Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха – это преуспевшие. Сура 58, аят 22. Но мы должны относиться к ним честно и справедливо, и не притеснять их без шариатских причин. Разрешено общаться с ними, делать у них покупки, продавать, занимать у них деньги. Передано, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, занял оружие у Саффана ибн Умайя, и он покупал еду у иудеев. Относительно мусульман-грешников, мы должны любить их за ту веру, которая у них есть, и ненавидеть их за их грехи и аморальные действия. Но дружба с ними идет вразрез со словами пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «Подобием хорошего и плохого товарища является продавец парфюма и тот, кто работает кузнецом. Продавец парфюма или даст тебе что-нибудь, или ты купишь у него что-нибудь, или ты почувствуешь от него хороший запах. А у того, кто работает в кузнице, ты или сожжешь одежду, или почувствуешь плохой запах от него». Хадис приводит Муслим. Но если намерение в том, чтобы смягчить его сердце и призвать его к Аллаху, и наставить его на правильный путь, то это благой поступок, как сказал Аллах, перевод смыслов. Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: «Воистину, я один из мусульман». Сура 41, аят 33. Но это при условии, что не будет влияния на свою религиозность и не принесет вреда. Основываясь на этом, если человек не молится совсем, то он кафир, потому что это наиболее правильное мнение ученых, это мнение салифов. Тот, кто не молится, тот кафир и выходит из ислама. И на это существует множество доводов. Основываясь на этом, не разрешено быть другом ему или быть с ним близким, наоборот, его следует призвать к покаянию и регулярной молитве. Аллах сказал, перевод смыслов. Но если они раскаются и будут совершать намаз и выплачивать закят, то они станут вашими братьями по вере. Мы разъясняем наши знамения для людей знающих. Сура 9, аят 11. Необходимо отметить, что поддержание компании с хорошими людьми является предписанием нашего Господа и нашего Пророка, как сказано в хадисе, приведенном выше. Аллах также говорит, перевод смыслов, «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справедливыми». Сура 9, аят 119. Он также говорит, «Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к его лику, не отвращая от них своего взора, желая украшения этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся четными». Сура 18, аят 28. А Аллаху известно лучше. И в конце воздаем хвалу Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور